Глава 1. Если все фигуры черного цвета, то откуда пешка знает, за чью сторону делает ход? «Почему у меня такое чувство, будто не мы, а нас всех дружно так поимели?» — спросил я, раскачиваясь в кресле. «Сегодня у меня был выходной. У меня теперь каждое воскресенье выходной. Это значит, что я могу поспать на час дольше обычного, не гонять по лесу Киппу и Дина и не тренироваться как проклятый. То есть проснулся, сделал разминку с пробежкой, утренние проходки в Голокоме, затем приготовил всем завтрак, помыл полы, постирал и развесил одежду, пострелял по мишеням, затем обязательные физические нагрузки общего характера, и вот где-то к 4 часам дня я свободен. Вечером еще обязательные 2 проходки в Голокоме и получасовая стрельба по ленте, чтоб ее им по роду в задницу засунули. А так норм, считай, лафа. Вот я и качался в кресле на веранде, потягивая лимонад, который старый готовил сам. А я помогал. Плату за обучение надо как-то отбивать все-таки. 1000 монет в месяц в колоде не валяются. «Мы все проверили», — сказал Гара, развалившись в соседнем кресле. «Вообще все. Перешерстили каждый винтик, каждую схему, каждый выделенный сервер обшарили. Вообще ничего. Чисто». «Мы что-то упускаем», — возразил я. «Не может такого быть. Где-то мы облажались, причем в самом очевидном месте». «Я понимаю, Арч, но это уже переросло в какую-то манию. Даже Вега уже успокоился, а он тот еще параноик». «Да, но и сообщение пришло не Веге, а мне почему-то». «Вот еще один вопрос. Почему первый написал именно тебе?» «Я все понимаю, твой вклад в разгром велик, но не ключевой уж точно. Согласись, основную работу проделали гильдии, а первый пишет только тебе. Почему?» «Позлить? Позлорадствовать? Да имп его разберет вообще». «Короче», — подвел итог разговора Гара, — «все сводится к тому, что глава совета просто хотел оставить за собой последнее слово, прежде чем уйти, вот и все. Проверка ничего не выявила, а значит, все чисто». «Ну, не знаю», — я потер переносицу, приводя мысли в порядок. «Я нутром чую, что что-то не так. Это как в Роркхе. Монстров не видишь, но подсознательно чувствуешь, когда они приближаются. Дело все в той самой ночи отмщения, что произошла почти 3 месяца назад. Самая масштабная бойня между игроками, что видел Рорк. Даже когда раз вы сцепились с первым альянсом, было не так много крови. Наших тогда тоже много полегло, но трофеев нагребли такую гору, что все остались хоть в небольшом, но плюсе. Я в той партии тоже отъехал, потеряв последнего ханта-полудемона. Обидно, конечно, но полег хотя бы от лап Роркха. Тот хант хоть и был крут, но если тебя протаранил бронерогий исполин, то тут уже никакие эликсиры не помогут. Но самое интересное началось после этой партии. Пауки сообщили о поступающей из анонимных источников информации. Потом такие же данные стали получать и топовые гильдии, включая расвов. Инфа шла через обсервер, по интернету и даже обычной почтой. Доходила до банальных конвертов, оставленных перед входом в башню расвов. Источники определить так и не удалось, но все сходятся во мнении, что это простые игроки Роркха. Те самые, что по глупости своей сначала присоединились к Дихантам, а теперь пытались искупить свою вину. А анонимно, потому что все еще трусы. И боялись показать лицо, пока не станет ясно, кто победит в войне. Бойня все же перешла в реал, несмотря на наши с первым договоренности. Но не я это начал. И даже не раз вы. Первыми камень бросили то ли ребята из мелких гильдий коалиции, то ли вообще простые игроки. Еще ходит слух, что кашу заварили пилигримы, но это просто слух. Такой же, как и тот, что первая атака в реале была от расвов. Лично я склоняюсь к мнению, что за всем стоят пауки. Уж слишком чисто сработано, и при этом все стрелки указывают на какую-то мелочь, а не на крупных игроков. Слишком не сходится. А суть простая. Через некоторое время после ночи отмщения в обсервер и в руки гильдии просочилась первая информация о выделенных серверах дихантов. мелкие гильдейские сервера с трофеями. Все отряды вынуждены такие иметь, если они, конечно, не играют физически близко друг к другу. Инфу начали аккуратно проверять, но действовать не спешили. Тогда появились данные о средних размерах сервере, но уже с паролями, логинами и ключами доступа. Сервак вычистили напрочь где-то через 2 минуты. Не только диханты любят халяву, а тут-то в отместку сам Яр велел. Все прошло тихо и гладко. Никто не жаловался, не вопил и не ныл по поводу утерянного добра. Ни у кого не взломали ничего в ответ. И тогда началась жара. Гильдии подключились к делу, и сервера дихантов обносили быстрее, чем картошку из костра таскать. Информация из анонимных источников тоже повалила, словно из трубы. Серваки мелкие, средние, крупные, частные, отрядные, гильдейские и даже общие совета. Все смели, что успели. Под конец приходили уже на пустые площадки, потому что диханты поняли, что к чему, и спешили вывести добро на карты. На этом разорение темных не остановилось. Потекла информация о самих игроках. Кто скрывался под масками долгое время? Их ханты, записи партий, подтверждающие информации. Раскрывались не только аккаунты, которых раньше не было в черных списках обсервера, но и фактические адреса в реале. Координаты капсул, с которых заходили в игру, данные паспортов и места прописок. Такой полной инфы не было даже у Апсис, так что разрабы первыми открестились, хотя обещали разобраться. Вторыми были пауки. Они официально заявили, что ни при чем, но этим ребятам уже никто не поверил. И если гильдиям было все равно, то дихантам нет. А эти ребята и в реале те еще мрази. Я сейчас про опытных старых игроков, а не трусливое мясо, что собрали на пару партий перед ночью отмщения. Пауки разослали всем официальное сообщение о непричастности и ушли глубоко в тень. С конспирацией у них и так все было на высшем уровне, но они решили не рисковать и окончательно залегли на дно. Появятся ли они вновь, никто не знает. Но если это и произойдет, то не в ближайшее время точно. Потому что в реале начало твориться что-то невообразимое. Игроки собирались в карательные отряды по месту жительства и шли громить дома и квартиры, слитые в сеть. Досталось и обсервер-зонам, которые просто сдавали капсулы в аренду, если их координаты оказывались в черном списке. Официально гильдии не участвовали в побоищах и вандализме. Но Гара вскользь упомянул, что ему с отрядом ЧВК пришлось помотаться по столице и даже пару раз выехать в область. Официально жертв не было. Я имею в виду летальных исходов. Но многие попали в больницы с тяжелыми травмами. Причем сейчас уже не докажешь, были ли это игроки-диханты или просто случайные пострадавшие, попавшие под руку озлобленных игроков. Власти страны среагировали не сразу, но действовали решительно. Долго запрягали, быстро мчали. Задержания, аресты, программы обороны и перекрытия. Почти дошло до комендантского часа. Но игроки как загорелись праведным гневом, так же быстро и остыли. Их ярость имела вполне конкретный фокус внимания, и полиция с внутренней гвардией в него не входила. Так что остыли мгновенно и разбрелись по домам. Чему лично я на самом деле был несказанно рад. Одно дело отрезать головы мертвым дихантам, и совершенно другое — бить людей в реале. Кто бы что ни говорил про гиперреалистичность проекта, разграничение миров я ощущал очень четко, как и моральные границы в каждом из них. И все, что происходило после ночи отмщения, мне не нравилось. Сам я все это время провел на ферме Старого вместе с Редом. Но у меня уже имелся полноценный доступ в сеть, так что о новостях был осведомлен. А под конец еще и это сообщение от Первого, которого нельзя ни заблокировать, ни в спам перенаправить. Если все фигуры на доске черного цвета, то откуда пешка знает, за чью сторону сделала ход? Сообщение без возможности ответа. Разумеется, я сразу отправил его Гара, а тот мгновенно передал Веге. И понеслось. Вторая волна изоляции в башне, полный контроль и досмотр игроков, колод и даже личных комнат. А техники по второму кругу перелопатили всю систему безопасности, включая железо и софт. Говорят, даже ательера хора перетрясли на всякий случай. Поворот событий беспрецедентный, но любой игрок мог отказать в досмотре, покинув гильдию немедленно. Впрочем, таких недовольных не оказалось. Народ поворчал немного, но успокоился, стоило всем игрокам получить по 3 партии без комиссии. Будем справедливы, трясли вообще всех. Этажи Черчи и Веги тоже вскрыли подосочки и винтику. Не знаю, чего раз вы так всполошились, но работа была проделана колоссальная и отнеслись к ней серьезно. В первую очередь, конечно, искали вирусы и трояны. Самое очевидное предположение — на слитых серверах дихантов были скрытые шпионы, которые должны были грохнуть систему безопасности или еще чего похуже. Во вторую очередь искали любые физические предметы, способные нарушить целостность защиты башни. Глушилки, датчики, скрытые камеры и микрофоны, шифровальное устройство или передатчики. До засланного спящего шпиона на худой конец. Но нет, ничего не нашли. Хотя сообщение трактовалось самым очевидным образом. Все, что произошло в ночь отмщения, было выгодно самому первому. Либо он очень хотел, чтобы мы так думали. Чтобы я так думал. И вот Гара приехал на ферму Реда, чтобы лично сказать мне об этом. Что все чисто и спокойно, режим изоляции снят и все такое. На самом деле он приехал сюда отдохнуть от суеты города и гильдии. У него что-то вроде микроотпуска, и он решил провести эти пару дней в глуши, наслаждаясь оставшимися теплыми деньками. Ну да, ему-то не надо пахать тут как проклятому. Сидит, попивает лимонад, который я готовил сам, между прочим. И если вы думаете, что замешать 10-литровую бочку лимонада легко, то спешу вас вернуть с небес на землю. А Ред его хлещет в жару только в путь. Да я и сам не прочь, чего уж там. «Если все фигуры на доске черные», — проговорил я в задумчивости. «С пешкой все понятно, тут он меня имел в виду, раз уж сообщение мне адресовано. Но что с фигурами? Он намекает на какого-то общего противника? На Рорк? Вряд ли. Им всегда было плевать на Рорк. Скорее всего, намекает, что у гильдии тоже рыльца в пушку». «Но это я и без него знал», — хмыкнул в ответ. «А что с добром с их серверов?» «Все продали. Подчистую в монеты, а затем в реальные деньги конвертировали. И отправили на благотворительность им же. Все до последней копейки, не считая честно добытое в партии». «Это как?» — не понял я. «Ты не слышал, что ли?» — спросил Гара. «Это вроде как никакой не секрет. Совет 13 основал и спонсировал сеть больниц и клиник для неизлечимо больных. В основном рак или врожденное заболевание. Часть дохода с партии уходила туда. Они разрабатывают экспериментальное лечение. И даже местами преуспели, можно сказать». «Какие благородные ребята. Прямо Робин Гуды массовой штамповки». «Да, многие считают, что они так грехи замаливают. Но есть и те, в основном сами диханты, которые считают, что это и есть истинная цель дихантов. А мы такие плохие взяли и оставили больных детишек без денег». «Если все нормально функционирует и эти больницы работают в белую, то без поддержки не останутся», — ответил я. «Да это понятно. И что-то я сильно сомневаюсь, что они прямо на деньги игроков построены. Там все слишком дорого и современно. Диханты столько не гребут». «А ты был там, в этих больницах?» «В парочке, да. Не для себя, но заскакивал. А есть ведь еще и закрытое для своих. Чисто для игроков из совета. Там вообще должны быть только передовые технологии». «А что за экспериментальное лечение? Ты его видел?» «Так Роркхэм и лечат», — пожал плечами Гара. «Обратная синергия». «Погоди, чего? Лечат Роркхэм?» «Ну да. Не чистым одним, но в довесок к стандартным способам. Это побочный эффект полного погружения. Если игрок с хантом в высокой синергии, то не только ты на него влияешь, но и он на тебя. Мозг не разбирается, где правда, а где ложь. Если он думает, что твое тело здоровое, сильное и крепкое, то так оно и есть». «Это что-то вроде фантомного переноса?» «Это он и есть. Только эффект не такой заметный, но тоже накапливающийся. Это не панацея, но здоровый мозг, уверенный, что находится в здоровом теле, помогает лучше бороться с болезнями, и если есть хоть какой-то шанс выздороветь, то Рорк его увеличивает. Конечно, там много факторов. Желательно, чтобы Хант находился в Роркхе дольше, чем в реале, ходил в партии, потому что там все эффекты усиливаются. Как с освоением мобилок. Накладывание бинтов ночью куда сильнее прокачивает лечение, чем та же процедура днем. Ну да. И резонанс, само собой. В идеале игрок должен быть в резонансе со своим Хантом. Разумеется, более здоровые игроки с трудом добиваются такого. Поэтому резонанс обычно добивают искусственно, с помощью бафов, магии и зелий. Звучит все равно как-то странно и немного фантастично. «Ха!» — хлопнул Гара себя по коленям. «Чья бы корова мычала? Ты на себя посмотри. За полгода тренировок уже двух здоровенных овчарок заставляешь с одышкой плестись следом. Ты вообще думаешь, что такой рост в нашем мире — это законно?» «Ну так стимуляторы же, добавки, витамины». «Стимуляторы, ага. Половина из них — да. Они позволяют телу быстрее восстанавливать форму. Но другие предназначены для усиления фантомного переноса, в том числе и скрытого. Ты становишься немного похожим на своих хантов. Наверняка Ред заставляет тебя играть только на самых лучших из колоды. Или еще вспомни оборону площади. Ты всего на одну партию вошел в резонанс с Джексом, и что потом?» «Что?» — тупо переспросил я. «Разбил в кашу лицо парня, который ничего и не сделал. А я тебе в самом начале говорил, еще когда ты в сопровождение ходил. Это не твоя ярость. Черч слишком хорошо разбирается в людях и сходу дал тебе идеального Ханта, у которого ты быстро начал перенимать привычки». «Да ну брось. Тот парень заслужил. Он сам меня вызвал». «Ты его спровоцировал, Арч, потому что был зол. А твоя проходка по улице в ночь отмщения? Ты бил простых игроков за их трусость и слабость. Никого не напоминает, хочешь сказать? И не три переносицу. Это твой Хант так делает, когда раздражен». «Ладно, стоп. Допустим, это так. Почему ты мне раньше не сказал? Почему сейчас говоришь?» «Так ты не спрашивал?» — пожал плечами Гара. «Вот ты сейчас серьезно или где?» «Ну а что ты хотел? Информация подтверждена лишь по косвенным признакам. Ничего нельзя говорить наверняка. Эффекты от полного погружения еще анализируются. Поверь, 8 лет не так уж и много, чтобы понять, что это такое на самом деле». «Почему 8? 6-й сезон же заканчивается». «Так бета-тест 1,5 года. И закрытая альфа еще». «Так может, это не в Роркхе дело, а вообще просто совпадение?» «Ага. Скажи Реду, который излечился от рака за 2 года». «Так он же лечился наверняка». «Лечился», — не стал спорить Гара. «Может, и лекарства сработали. А может, все вместе. Теперь уже сложно сказать». «Но тогда надо смотреть статистику. Цифры ведь не врут. Стало ли больше выздоровлений у игроков по сравнению с обычными больными?» «Ну да, надо. Хочешь, сходи в больницу к Дихандам и спроси. Только я бы не советовал. Они те еще мрази, и больница для них святое место. Не забывай, что хоть многие диханты и ушли в подполье, битва опять переросла в реал. И за тобой тоже могут прийти». «Рекомендуешь вернуться в башню?» «Нет. С Редом в лесу куда безопаснее, чем с нами в башне. Он еще не водил тебя в недельный поход по выживанию?» На этих словах Гара я невольно сглотнул. «Там его даже совет 13 не достанет». «Что с советом, кстати?» «Перестал функционировать. Все гильдии вычищены. Не полностью, но урона мы им знатно нанесли. Так что ждем кучки старых опытных игроков, которые бродят по первой волне, восстанавливая потерянное за чужой счет». «Думаешь, новый наплыв будет?» «Вряд ли. Скорее всего, будут мелкие рядовые стычки, как было в начале, еще до времен совета». «А что с багровыми?» «Пусто. Точной информации нет, разумеется. Но по предположениям аналитиков, ни Шот, ни гильдия Багровой Луны не пострадали при зачистке. Их не слили». «Так, может быть, это они и были?» «Предатели среди крыс?» — спросил Гара. «Возможно, конечно. Сдали своих, чтобы откупиться от гнева игроков. Сместить фокус внимания». «Но это все равно не объясняет сообщение первого». «Не объясняет. но лучшей версии у нас нет. Да и вообще, одна темная гильдия лучше, чем дюжина. Тем более Шот вышел из игры, как мне кажется. Но не первый. Он вполне способен натворить дел в Рорке с одной единственной гильдией. Способен, но конкретно сейчас мы не знаем, что делать. Так что просто сидим и ждем. Надо быть готовыми. К чему? К чему угодно, ответил Гара, поставив точку в этом диалоге. Вскоре вернулся с охоты Ред и согнал меня на кухню. Выходной выходным, а жрать готовить надо. И если поначалу старый доверял мне разве что кастрюли мыть, то сейчас практически весь процесс был на мне. Я делал заготовки, я варил, жарил и парил. Я мариновал, сушил, вялил и настаивал. Старый лишь контролировал процесс, иногда добавлял специи и соли на вкус. Но и ворчал, разумеется. Он постоянно ворчал. Но я привык, потому что жрать хочется, экономить на обучении тоже. А есть хочется вкусно. И будем честны, если бы не старый, то мой кулинарный ассортимент дальше горелой гадости бы не расширился. Причем независимо от ингредиентов блюда, готовил я всегда одно и то же. Стабильность — признак мастерства. А в моем случае еще и несварение. Но те страшные голодные дни остались далеко позади, а им на смену пришли не менее страшные, но хотя бы сытые. Так что кто я такой, чтобы ныть и жаловаться? Тем более с этим за двоих справляется старый. С Гаром мы пересеклись лишь под вечер после ужина. У меня было свободное время перед тренировкой стрельбы по ленте. Разумеется, за все время на ферме я в нее так ни разу и не попал. Были совсем безветренные дни, но в такие Ред не давал мне стрелять по красной полоске. Правда, это не отменяло того факта, что мне приходилось торчать на улице как барану, с пустым барабаном в револьвере. Зачем? Я не знаю. Но если верить словам Реда, то это для того, чтобы не быть посланным нахрен. В его стиле, в общем-то. Мог и не спрашивать. Свободное время я потратил на подготовку к партии и работу над листом целей. Первое было скорее для души, ибо Ред опять все мне обосрет. А второе как раз из задач наставника. Но для начала я с удовольствием достал колоду карт и принялся их перебирать. Доступ к обсерверу и форумам дали мне возможность чуть тщательнее готовиться к партиям. Я все еще не получал полного брифа, потому что никто из гильдии не догадался мне его пересылать. Гара я уже попросил, но когда он еще передаст просьбу? Учитывая, что они там с Редом шушукаются о чем-то своем, информацию придется перепроверять на своей же шкуре. Никому нельзя верить. А полагаться надо на одного себя. Ну и на свое оружие, само собой. И вот говоря об оружии. В той партии раздел трофеев прошел как-то сумбурно. Я про ночь отмщения сейчас. Понятное дело, что все тащили кто что мог. Но многие товарищи ведь просто погибли и остались ни с чем. Раз вы и гильдии тоже не всесильны. Кто-то пошел за камнями в активность, но там не густо вышло. Кто-то подхватил, что успел, и двинул прямиком в убежище. Кто-то, как мы, двинул дальше в Рорк. Первая волна тогда длилась целых 8 часов, так что приключений себе все нашли. Кто хотел и кто не очень. Большая часть лута с дихантов обнулилась после партии, а остальное раздали в первую очередь игрокам, потерявшим хантов. Но мне тоже перепало несколько плюшек. Хоть я и валил в основном темный сброд, но награде за мои заслуги был рад. И, разумеется, то, что я заварил и продвигал всю эту кашу, никого не волновало. Важна была только партия. Сколько настрелял, столько и получай. И даже намного меньше. Все-таки не оборона, после которой можно спокойно облутать трупы. Там как бы Рорк в затылок дышал. Но мне досталось немного мелочевки монет на 200, которые даже расходники не покрыли. Впрочем, если учесть сверхприбыльные партии с задачами от Реда, когда я практически ничего не трачу, то на длинные дистанции остаюсь в плюсе. Правда, тот же Ред иногда вполне успешно тратит мои расходники за меня. А вот парочка карт в колоде были весьма интересными. Первая — это рог бронерога. Ту тварь, что меня грохнула, я все-таки испепелил в посмертии. И вместо сердца получилось достать рог, который был весьма ценным трофеем сам по себе. А учитывая тот факт, что бронерог тоже не седьмой ступени тварь, то перепало мне не кисло. Трофей я продавать не стану, отдам крафтеру. Он отнесет его клану ведьмоловов на ингредиенты. Такой ценный подгон поднимет репутацию с торговцами и откроет доступ к некоторым ценным ресурсам для крафта. А там, глядишь, бетельгейзы превратятся в канопусы, и все. Предельное из известных патронов для крафта, если смотреть по универсальным. Но не рог был главным для меня. Хоть такой трофей на ауке и не встретишь часто, но это всего лишь трофей. Предмет для обмена на другие плюшки, будь то деньги, репутация или уникальные ингредиенты. Главным приобретением был новенький револьвер. Уверен, его вытащили не из партии, а со склада расвов. Причем склад должен быть не ниже золотого. Этакий подарок от гильдии под видом простой добычи. Познакомьтесь, мой новый друг и товарищ. Чайка. Тип – огнестрельное оружие. Класс – револьверы. Калибр – 4. Объем барабана – 6. Очки влияния – 8. Особенности – сверхпрочный. Требования. Сила – 24. Ловкость – 29. Интеллект – 14. Да, роркховских чаек лучше не злить. Они те еще звери 4-го калибра. Темный металл ствола отдает синевой. Метеоритная сталь. Магический металл с неопределенными свойствами. Не самый редкий и дорогой, но только пока он в форме самородков. Трудно поддающийся обработке. В виде готового оружия ценится куда выше. Если бы не его тяжесть, то был бы идеальным металлом для брони. Но кто может себе позволить, тот обычно выбирает именно его. Мне же надо всего парочку таких револьверов. Благо, из метеорита сделаны не все элементы, а лишь ствол и частично рама. Остальное из золотистого сплава, впрочем, с вкраплениями все того же метеоритного железа. Тяжелое оружие 4-го калибра, устойчивое к перегреву, имеющее поразительный запас предельной прочности, способное выдержать даже удар тяжелого топора, лишь по какому-то невероятному приколу названо чайкой. Впрочем, какой город? Такие и птички. Не хотел бы я встретиться с каким-нибудь орлом или ястребом. Разглядывая бежевые накладки на рукояти, я любовался параметрами оружия и немного грустил. Эргономика хорошая, несмотря на большой вес ствола. Револьвер сбалансирован. Требования по характеристикам высокие, но и мы не на 4-х ступенях играем. Про интеллект даже не спрашивайте. Я не знаю, откуда он в требованиях и что будет, если оружием воспользуется тупой хант, и проверять не буду. В лучшем случае хант случайно застрелится, а в худшем — сломает оружие. Информации по эксклюзивам мало, а желающих проверить немного. Проблем, по большому счету, две. Во-первых, мне нужен второй револьвер под левую руку. Не обязательно именно чайку, но хотя бы 4-й калибр. И те типовые модели, что можно купить в Роркхе у неписей или на Ауке у игроков, меня уже не устраивали. Но если играешь с топовым эксклюзивом в правой руке, то будь добр соответствовать до конца. Учитывая, что Ханта я теперь буду подбирать под оружие, а не наоборот, то могу позволить себе даже сложные штуки. Найти бы их еще. А пока лисы наши все. К тому же у меня остался солидный запас патронов 5-го калибра. И было бы неплохо их пустить в дело, прежде чем пересаживаться на 4-й калибр. А ведь пора уже понемногу пробовать свои силы во второй волне, а то что-то я засиделся в вечерних партиях. «Так», — протянула громогласным прямо над ухом, — «а это что такое?» Гара схватил со стола плотный лист бумаги и завалился в соседнее кресло. Принялся бегать глазами по написанному от руки тексту. «Почерк у тебя, конечно», — протянул здоровяк. «Так не для тебя же написано», — ответил я, пытаясь вырвать лист. Не тут-то было. Хотя я и тренировался у Реда последние полгода. Гара тренировался у него же, когда я еще котенком ходил. Так что с реакцией у него все отменно. «Декомпозиция целей?» — наконец оторвался от листка он. «Я думал, он тебя сразу заставит писать ее». Видимо, решил, что нет смысла тратить время, если я вдруг свалю. «Логично. И как идет?» «Пока паршиво. Я вроде бы знаю, чего хочу, но это так, в сферическом вакууме. А он требует, чтобы я разложил все по пунктам, каждому пункту добавил временной интервал, так еще и шаги по достижению прописал. И все это на год вперед». «Ну так это еще детский уровень. Меня он заставлял писать цели на 10 лет с промежуточным этапом. а на ближайший год я должен был расписывать задачи на каждый день, причем с конкретными, измеримыми результатами. Это называется рамка цели, можешь погуглить. Ага, и как это вообще сделать? Расписать ежедневный план на год вперед? Да вообще просто. Муторно и долго, но в целом не трудно. Тебе же не весь распорядок дня надо расписать, а только что ты делаешь для достижения цели. И как? Тебе помогло? А то, ухмыльнулся Гара, напрягая правую руку. Смотри, какие банки накачал. Все благодаря дисциплине и следованию плана. Блин, ты об этом. Ну окей, а как это к Роркху-то применить? Да точно так же. Рамка цели применима к любой вещи в жизни. Если хочешь достичь чего-то крутого, просто напиши цель, распиши ее по технологии, а затем разбей на мелкие составляющие. А там уже дело техники. «Поможешь?» — я кивнул на листок. «Я вроде набросал задачи на ближайшее время, но что-то как-то...» «Да вижу я», — вздохнул Гара с грустью. «Пункт первый. Замочить всех дехантов, чтобы не ломали кайф от игры. Шаг второй. Замочить всех в ложе лунного затмения, чтобы не тырили артефакты. Шаг третий. Грохнуть безумного мечника, чтобы не читерил. Шаг четвертый. Собрать квестовую цепочку договора о войне. Это с трофеями от эксклюзивных мобов? Пункт пятый — войти в топ-1000 или в третью волну. Так, а с последним я чего-то не понял. Ну, чтобы в архивах у вас порыться. Мне же интересно, что там за муть с Парагоном, Ключником и безумной мумией из катакомб. Ну, так и пиши. Не подменяй понятия. Арч, будем честны. Тебе нафиг не нужны ни ранги, ни таблички, ни какие-то атрибуты признания. Тебе надо играть в свое удовольствие, и чтобы другие тебе в рот заглядывали от удивления. Но именно в моменте. И то, уверен, вторая часть скоро приестся, и останется только желание играть в кайф. Ну, наверное, да. Но топ-1000 — это не просто рейтинг. Там же свои преимущества появляются. Ну ладно, тут я понял, перепишу. А в остальном? Не слишком ли много мочилова? А что такого? С дехантами вроде сработало. Ну, Арч, это как-то прямолинейно, не? Тебе не кажется, что целей можно добиваться и другими способами? С той же ложей можно и договориться попробовать. Попросить вернуть артефакт и все? Да, твоя правда. А если не согласятся? Тогда замочить? Тогда... Гара тяжело вздохнул. Ну да, а какие еще варианты? Что-то мне надо поменьше с тобой общаться. Ты на меня плохо влияешь. «Я слышал слова «ложи» и «мочить», — пробасил Ред, поднимаясь на веранду. «Неужели и наш юный подаван созрел для взятия неприступного?» «Взятие чего?» — переспросил я. «Вы хотите сказать, что уже...» «Конечно», — кивнул Гара. «Плох тот игрок, кто не пытался проникнуть к лунатикам. Там же об эксклюзивные артефакты чуть ли не спотыкаешься». «В Роркхе осталось три границы, что еще не пересек игрок», — начал декларировать Ред. «Никто не ограбил импов, никто не убил безумного мечника и никто не проник в сокровищницу ложа». Я тактично решил промолчать по поводу импов. В конце концов, могу я хоть в чем-то быть впереди? «Но мы пытались просто попасть туда», — поддержал наставника Гара. «А ты хочешь забрать конкретный предмет? Ты вообще уверен, что повязка у них?» «Инфа от пауков», — пожал я плечами. «Но сам знаешь, она непроверенная. А чтобы ее проверить, надо попасть внутрь». «Ну, попасть-то можно. На прием к кому-нибудь из членов ложи многие попадали разными способами. Но только днем. А вот дальше никто не заходил. Не говоря уж о том, чтобы что-то забрать у них». «Отличная цель», — воскликнул Ред. «С нее и начнем. Через 2 месяца принесешь мне ту свою ленту, а иначе...» «Знаю-знаю», — помахал я рукой, — «не трать время». И почему я не удивлен? Подумаешь, очередное невыполнимое требование Реда. Я уже начинаю к этому привыкать. Надеюсь, в аду он будет пылать ярко-ярко. И шкварчать так еще. «Кстати, это ведь сборище самых богатых аристократов Роркха, коллекционирующих всякие древности», — в задумчивости проговорил Ред. «Ты к чему это?» «Ну так ты сам спрашивал, помнишь? Не знаю ли я, где достать крутой и редкий ковер?» «Опа-на! А вот это в корне меняет дело!»